подполз к тропе, где постоянно ходил человек, и где от ног его по краям росла высокая трава белоуст. Тут на тропе он поднялся, тут он отер последние слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев своих и, как настоящий большой человек, властно приказал: «Иди же теперь ко мне, моя затравка!» Услыхав такой голос, такие слова, травка бросила все свои колебания. Перед ней стоял прежний прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши. Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не застанем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем шутку об этом сказал. Очень может быть, тот Антипыч, как травка, его понимает, или, по-нашему, человек когда-то в древнем прошлом его перешепнул своему другу собаке какую-то свою большую человеческую правду. И мы думаем, эта правда есть правда вековечной суровой борьбы людей за любовь. Нам теперь остается уже немного досказать о всех событиях этого большого дня в Блудовом болоте. День как недолог был, еще не совсем кончился, когда Митраша выбрался из елани с помощью травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая травка сейчас же вспомнила свой первый гон по зайцу. И понятно, травка гончая собака, и дело ее гонять для себя, но для хозяина Антипыча поймать зайца – это все ее счастье. Узнав теперь в Митраше Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака и по этому свежему следу сразу пошла с голосом. Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь да будет выстрелом. И как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе. Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника. Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда травка завернула зайца от лежачего камня на большую настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услыхав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где таился охотник. И два охотника, человек и злейший враг, его встретили. Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор. Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений. Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое был не заяц, не волк, а что Настя, услыхав близкий выстрел, закричала. Митраша узнал ее голос, ответил, и она вниз к нему прибежала. После того вскоре и травка принесла русака своему новому молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег. Настя и Митраша жили от нас через дом, и когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и, скорее всего, заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если они еще только живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны, глядим, а охотники за складкой клюквой идут из лесу гуськом, на плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними травка, собака Антипыча. Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в Блудовом болоте, и всему у нас поверили. Неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на 11-м году жизни мог убить старого хитрого волка.